говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 25 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Комментарий ХМИД НКР. Мэр города Мартуни о достижениях и проблемах. В столице строится новый детский сад. В селе Тетернаванг решается проблема питьевой воды. В Армении стартовала программа по культурному просвещению школьников. Итак, подробности новостного блока. Министерство иностранных дел НКР выступило с комментарием в связи с запретом Азербайджана на въезд в страну депутата Бундестага Германии Альберта Вайлера. Как передает пресс-служба МИД НКР, составляемый в Министерстве иностранных дел Азербайджана черный список посетивших Арцах иностранных граждан грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации и является попыткой навязать международной общественности свои одностороннюю и искаженную точку зрения. Считаем недопустимыми подобные действия Азербайджана и полагаем, что если они останутся без должной оценки со стороны международного сообщества, то со временем будет все сложнее вернуть Баку в конструктивное русло. Наступило время для выработки международных механизмов сдерживания Азербайджана от деструктивных шагов. В этой связи министр иностранных дел НКР Маси Исмаилян направил приглашение Альберту Вайлеру вновь посетить Арцах в любое удобное для него время для обсуждения вопросов сотрудничества с парламентской группой Германия Южный Кавказ Бундестага Германии. Представители Всеармянского фонда Армении и аргентинские благотворители армянского происхождения посетили село Шош Аскеранского района, ознакомились с продолжающимися работами по строительству детского сада. До этого в деревне Шош фонд построил общинный центр и зал торжеств, а также здание школы. Детский сад рассчитан на 90 детей. Работы ведутся активно и предполагается, что детсад будет сдан в эксплуатацию в мае будущего года. В Степанакерте по улице Тиграна Меци также строится новый детский сад. Он строится на первом этаже многоэтажки. Ранее здесь размещался известный в Степанакерте ресторан «Гарун». В настоящее время подрядная организация «Аракс Групп» ведутся работы по демонтажу. Будут действовать три группы. Территория, выделенная под детсад, будет благоустроена, а в будущем огорожена. Во дворе будут построены игровая площадка, беседки, детские качели. В селе Тетернаванг усиленными темпами решается в настоящее время проблема питьевой воды. По словам жителей Хандраника Абрамяна и Джульетты Григорян, летом уровень воды низкий, поступает грязная вода и приходится за километр нести родниковую воду в тарах. Կան, որ գյուղացիները սարքել են, ձերքով ենք բերում, ճիշտ ասած, մի խոսքով տարաներով ենք բերում գյուղ. Глава общины Симон Арутюнян сообщил, что проблема питьевой воды будет решена до конца года, причем касается это четырех сел Тетернаванг, Меликашен, Танзут и Араруц. Жители этих сел уже 24 года таскают питьевую воду издалека. Երևի այս տարվա վերջ հնարավոր է, որ ջուրը արդեն մտնի համայնք, դա 4 գյուղի համար է, Տանձուտ, Ծիծեռնամանք, Մելիքաշեն, Արահուց, խմելու ջուրը կյանքա ժողովրդի համար, 24 տարի շշերով կրել են. Это был материал о проблеме питьевой воды в селе Тетернаванг. Мэр города Мартуни Майер Хачатрян в интервью республиканской газете «Азат Арцах» в качестве достижений деятельности мэрии отметил, что наконец-то решены вопросы круглосуточного водоснабжения города и водоотвода. Другим большим достижением Мартуни мэр назвал проведение канализационных линий. Мартуни сотрудничает с административными районами Арабкир и Шенгавит города Еревана в основном в сферах образования, культуры и спорта. С Шенгавитом имеются договоренности о благоустройстве благоустройстве двух центральных улиц Мартуни. Несколько лет назад Мартуни подписал декларацию о дружбе с французским городом Ле-Пен-Мирабо. Это помогло Мартунинской школе искусств. На предоставленные средства был оборудован зал школы. Приобретены музыкальные инструменты, компьютер. Говоря о перспективах развития Мартуни, мэр назвал прежде всего введение современного сельского хозяйства, которое отличается коренным образом от традиционного оросительной системой, техникой, агромероприятиями. Перспективным направлением является также развитие плодоводства, сказал мэр города Мартуни Майер Хачатрян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. На днях с паломнической миссией в Арцахе побывала группа наших соотечественников из Грузии. В составе 30 человек разных возрастных категорий. Они приехали на историческую родину. Многие из них были впервые в Арцахе. Конечно, они знают об Арцахе, о национально-освободительной борьбе нашего народа, и поэтому воочию хотели увидеть, ознакомиться с красотами нашего края. Наши соотечественники побывали в церквях, монастырях, которыми так богата наша земля. О своих впечатлениях об увиденном, о цели визита в слове Анны Авакян. Мы приехали из Грузии, из города Тбилиси, с целью паломничества повидать Арцахскую землю, и побывать в церквях древних, познакомиться с народом, проживающим здесь, на земле армянской, арцахской. По словам Анны, среди паломников есть люди, которые уже не раз побывали в Арцахе. Человек 30, наверное, будет, которые не первый раз, несколько раз уже бывали и еще раз хотели приехать, повидать. Я, например, первый раз здесь. Очень большие впечатления, очень интересная поездка сложилась. Я в большом восторге осталась, несмотря на то, что у нас очень мало времени на это все, но мы уже успели побывать в Дживанке, в Ганзасарском монастыре, в Амарас монастырь. Смогли присутствовать, на, правда, очень мало, но часть литургии послушали, как проводил там в церкви священник богослужение. А в Амарасском монастыре побывали папик Татик около этого памятника. Природа очень красивая, интересная. Здесь какой-то совсем другой дух ощущается. Настоящий армянский дух. К сожалению, мы приехали не так много дней. Больше времени занимает дорога, конечно же. А то нам хотелось бы еще подольше остаться у вас погостить. К сожалению, не везде успели и успеем побывать. Но только вот в Анна и члены паломнической группы с сожалением возвращаются в Грузию, отметив, что не все достопримечательные места, исторические памятники смогли увидеть. Они уехали с желанием вернуться снова. Министерство культуры Армении совместно с Министерством образования и науки Армении запустило культурную программу для школьников стоимостью в 400 миллионов драмов. Для всех школьников Армении будет создана абонементная система, которая предполагает предоставление возможности каждому ученику бесплатно посетить 3 культурных учреждения в течение учебного года. Это музеи и галереи, театры и концерты классической музыки, сказала министр культуры Армении Лилит Макунц. Она добавила, что система приведет к росту конкуренции в этой сфере, так как абонементы позволяют свободно выбирать место для культурного времяпрепровождения. Министр образования и науки Армении Арай Карутюнян добавил, что абонементы будут предоставляться бесплатно, будут именными и начнут действовать с октября. Два объявления. Мэрия Степанакерта приглашает принять участие в конкурсе фотографий на тему «Мой любимый Степанакерт», посвященном Дню города. Принимаются цветные черно-белые фотографии. Работы должны быть отправлены в печатном и электронном форматах. Условия конкурса на сайте мэрии www.stepanakert.am. Конкурс состоится 22 сентября. Объявление Минтруда и социальных вопросов НКР. По случаю дня провозглашения НКР с 31 августа в почтовых отделениях по месту жительства либо учета начнется выдача единовременной денежной помощи ниже следующим категориям граждан: инвалиды Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьи погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица 16 тысяч драмов, участники Великой Отечественной и приравненные к ним лица 13 тысяч драмов, семьи погибших в Великой Отечественной и приравненные к ним 11 тысяч драмов, военнослужащие тыла и награжденные в годы Великой Отечественной войны 11 тысяч драмов. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ.